Вообще-то это замок. Маленький, массивный, но замок. И в нем есть архитектура. Представьте себе две башни. Одна четырехугольная, высокая, метров 10, пожалуй. Вторая пятиугольная, она гораздо ниже, метров 5,5-6. Обе развернуты под углом друг к другу. Между ними сложена крошечная стена с галереей поверху. Деревянных перекрытий на галерее нет. Испарились. В некоторых местах имеются каменные. В стене широкая арка центрального входа, практически во всю стену. Вход с двумя мощными колоннами. Самих ворот тоже нет. От входа веером в траву опускается лестница в 7 ступеней. Ступени покоцанные. Окна на фасаде башен отсутствуют. Лишь узкие бойницы на уровне второго этажа. Странно, что форт развернут центральным входом на залив, а не в Пампасы, откуда можно подъехать на лошади или в экипаже. У правой высокой башни 6 метров в ширину по фасаду наверху имеется клон. Маленькая остроконечная башенка, влепленная в угол. В таких раньше устраивали туалеты, сбрасывающие накопленное в ров. Но здесь мы имеем что-то другое. Скорее всего, башенка наблюдательная. Это самая высокая точка форта. Вот эту мини-башенку и видно с холма. Честно говоря, случайно засекли, пояснил Костя. «Командир, выгружаемся!» — крикнул гоблин чуть ли не с берега. Мужики монтируют над трюмами грузовую стрелу. Там недолго. Поднять судовой лебедкой и закрепить. «Выгружаемся!» — подтвердил я, забыв на радостях про радиосвязь. Да и поорать хотелось. Эмоции. «Данька, ко мне!» «Прибыл дядь Федь!» «Федь, когда научишься?» Пули в эту башенку и неслась с нее до приказа. На тебе контроль окрестностей. Куда? Бинокль и рацию. Где? Быстро на корабль. В башенке тоже есть бойницы. Выходят на три стороны. Низ у нее выпуклый, округлый, с декоративным ободком и конусом. Отверстия внизу нет. Точно, это не толчок. Пошли наверх, Костя. На второй этаж вела каменная лестница без перил, с левым винтом. Она вывела меня на надвратную галерею. Оттуда был выход в помещение второго этажа и прямая каменная лестница на кровлю третьего, к стене. Стена наверху целая. Очень хорошо, что парапет не обвален. Зубцов на стене нет. Да это и не стена, а наращенные блоками стороны строения, образующие периметр. Если взлететь, то сверху форт вам покажется сложным многоугольником, главная короткая сторона которого обращена к заливу. Внутренний двор отсутствует. На верхнем этаже крыши свободная ровная площадка. Лишь посредине торчат две длинные печные трубы. Еще одна в малой башне. Большая часть перекрытий выполнена из суровых каменных балок, в щели которых уже набилась земля, мелкие кустики растут. Но часть перекрытия некогда была деревянной, и она исчезла. Ровной площадки пока что не имеем. Теперь через две большие дыры видны помещения второго этажа, а в одном месте даже первого. Там темно. По первому окна отсутствуют, да и бойниц совсем мало. Это и хорошо. Поначалу там жить будем. «Начать и кончить», — оценил Костет объем работ. «Да ну, Костя, ты представь, если бы с нуля!» «Это да. Я для проформы, чтобы камни не расслаблялись». Мы обошли стену по кругу, сразу зарисовывая, замеряя и фотографируя. Полноводный ручей, даже речка, вытекающая откуда-то с пологих гор, стоящих за гигантским лесом, огибает главное строение с правой стороны. С восточной стороны рядом с замком стоит небольшое двухэтажное сооружение, одновременно похожая на крошечный особняк и котельную с высокой трубой. «Тунгус, гони сюда Лунева!» – прошипел в эфире гоблин. «Мы сейчас будем квадроцикл на свет божий вытаскивать. Потом разорется, мол, что-то там помяли». «Я побежал», – заволновался Костер. «Давай». «Кость, Ты это, за мотоциклом присмотри, чтобы аккуратно. И Эйнара сюда пошли, пусть посмотрит фронт работ. Ага. Я взглянул вслед сталкеру, заметил в башне пацана и тут же крикнул вновь. Данька, давай сюда, рулетку держать поможешь. Так вы ж сами сказали не слазить. Ух ты, язва маленькая. Прыжком. Только сейчас я на всю глубину осознал, как хорошо, что мы взяли квадроцикл. А еще в Беринге есть Данила старший, который хитро-мудро и втихушку сварил титановый поддон волокушу и спрятал ее в трюме. Теперь можно спокойно и методично таскать груз рейс за рейсом, каждый раз счастливо обливаясь холодным потом при одной лишь мысли о том, как бы все это богатство пришлось таскать на пупе. На реке взревел лодочный мотор, один из зодиаков резко отвалил от берега. Это девчата пошли в разведку. Им надо осмотреть участок берега залива поближе к Амазонке. Километра на три минимум. Сразу за рощей равнина продолжается. Видимость на 5, но береженого Бог бережет. Да и речки там, ручьи, локалки, засадные места. И все нужно нанести на карту. Резюмирую. Дерева в постройке нет. Буквально все деревянные элементы конструкции нужно будет восстанавливать, либо заменять на что-то другое. Чума, хоть лесопилку ставь. Одно дело планировать и прикидывать в штабе рядом со столовкой замка, и совсем другое – увидеть воочию. Так всегда получается. Только на месте и осознаешь, по всем своим экспедициям знаю. Я немного могу плотничать, правда без особого качества и скорости. У кастета руки правильные на многое, а Хвостов вообще универсал. Но присутствие с нами настоящего профи, Эйнара Даксона, сейчас представляется мне истинным даром древних исландских богов. Что-то осыпалось, что-то обвалилось. Если будет цемент в поставке, с собой взяли всего 2 мешка, то можно отреставрировать. Вот только эти дыры в потолке. Плети что ли накидать неотесанные для начала, как во фронтовой землянке, в 3 наката. «Зачем, дядь Федь?» — молвил рядом малец. Я и не заметил, как последнюю мысль произнес вслух. «Давайте пока дырки пленкой накроем на лагах. В трюме ее целый рулон. Я на нем и спал». «Че, спасатель, почесываешься? По делом тебе укус. Не торопись думать.